Глава 9. Моральное состояние третьего конного корпуса. Люди задумывали планы, и планы эти казались им вполне исполнимыми и великолепными. Но вмешивалась судьба и разрушала все эти планы, и устраивала так, что результат того, что делали люди, был совершенно обратен тому, что они хотели достигнуть. Крымов застрелился. Это неправда, что его будто бы убил на квартире Керенского адъютант Керенского. Крымова всюду и везде неотлучно сопровождал честнейший и благороднейший офицер подъясаул Кульгавов. Он мне подробно доложил обстоятельства всей смерти Крымова, и я не имею ни малейшего основания сомневаться в правдивости его показания. Да, у Крымова, как у человека сильной воли, было слишком много причин, чтобы покончить с собой. Разговор его с Керенским был очень сильный. Крымов кричал на Керенского, потом поехал к Бофрер, свояку, редактор Керенского, полковнику Барановскому, и у него прилег к кабинете на атаманке. Кульгавов был рядом в комнате. Никто не входил к Крымову. Через некоторое время раздался выстрел. Кульгавов бросился в комнату. Крымов лежал на атаманке, смертельно раненый. Револьвер валялся на полу. Это не была инсценировка самоубийства, но само самоубийство. Через некоторое время Крымов скончался, и армия его, отошедшая в Петроград, осталась без вождя. Все развалилось. Штабные команды никого не признавали и не слушались. В порядке была только первая Донская дивизия. И вот потянулись комитеты к комиссарам. Я еще не успел вступить в командование корпусом, как увидел желтые погоны уссурийцев в садике кадетского корпуса и среди них Войткинского. Увидел драгун с их представителем комитета, юным мальчиком, вольно определяющимся Левицким, толпящихся возле Станкевича. Спасать Россию не пришлось. Передо мною стояла задача более скромная — спасать офицеров, оздоравливать корпус, устанавливать в нем порядок, хотя бы настолько, чтобы корпус не был опасен для мирных жителей. Это могли сделать по тогдашнему состоянию корпуса только комиссары. Я пошел к Станкевичу и Войткинскому. И Станкевич, и Войткинский, и Савицкий, в особенности первые два, с полной отзывчивостью, скажу более, сердечностью отнеслись к этому деликатному делу уговаривания солдат и казаков и примирение их с офицерами. Взаимными усилиями мы достигли того, что части вернули своих начальников и стали им повиноваться. Одной из целей похода Корнилова на Петроград было уничтожить комиссаров и комитеты, которые были всеми признаны крайне вредными. Ближайшим результатом неудачи похода было усиление комиссаров и поднятие значений комитетов, признание самими начальниками их необходимости. Я с самого начала революции боролся против комитетов, низводя на них степень только хозяйственного контроля, артели, кооперативы для закупок. И первый комиссар, которого я увидал, был Линде. И быть их частым гостем у комиссара и его помощника, и это вызвано действительной необходимостью. Но был результат гораздо худший. Неудача Крымова подняла большевиков и усилила их позицию в Петроградском совете. И не прошло и 3 дней после того, как Керенский взял на себя бразды правления в армии и флоте, как он почувствовал более сильную опасность. Слева. Но был результат и гораздо худший. Неудача Крымова подняла большевиков и их позицию в Петроградском совете. И не прошло и 3 дней после того, как Керенский взял на себя бразды правления в армии и флоте, как он почувствовал более сильную опасность слева, со стороны большевиков. Он всегда ее чуял и гораздо сильнее, чем опасность справа. Это выяснилось полной определенностью уже задолго до Корниловского мятежа. Редакция. Завоеванием революции угрожали не первые шаги, притихшие и подавленные под солдатским террором, а анархия и большевизм. Как ни странно это было, обратился к тому самому третьему конному корпусу, который шел арестовывать его. На наш взгляд, в этом нет решительно ничего странного. Такова уж логика классовой борьбы, что все, пытающиеся остановить революцию, неизменно попадают в объятия самой откровенной и непримиримой реакции. Редактор. 1 сентября. Пскову. Собрались приморские драгунские и уссурийские казачьи полки и стали разгружаться и расходиться по деревням. Драгуны в большом порядке, уссурийцы в порядке относительном. Все остальные части были повернуты обратно и направлены на Псков. А 2 сентября, в 8 часов вечера, за мной экстренно приехал адъютант начальника штаба и повез меня в штаб. Мне передали шифрованную телеграмму от верховного главнокомандующего Керенского о том, что ввиду возможности высадки немцев в Финляндии и беспорядков там, необходимо сосредоточить 1-ю Донскую дивизию в районе Павловск, Царская, Штаб в Царском. Уссурийскую дивизию. В Гатчине и Петергофе. Штаб в Петергофе. Каждый из нас уже по той самой дислокации корпуса понимал, что беспорядки в Финляндии и высадка немцев — это тот фиговый листок, которым покрывались настроения Смольного института и открытая пропаганда Ленина в войсках Петроградского гарнизона. Я был в отчаянии. Только что сделанная работа успокоения разрушилась. Кто поверит, что ожидалось высадка немцев? Скажут, опять контрреволюция, опять измена. Вся надежда была на подпись Керенского и на комиссариатов. И действительно, Керенскому поверили. А Войткинскому и Станкевичу удалось уговорить полки, что приказ надо исполнять. Но, конечно, главное было то, что никто ни оружием, ни словами не мешал нам в походе. Большевики еще не были готовы. 6 сентября корпус сосредотачивался на указанных ему местах. Корпус предназначался для борьбы с большевизмом и анархией. Не успев еще как следует ликвидировать опасность справа, слава мелкобуржуазной демократии опять устремляет свое внимание налево. Нужно отдать ему справедливость. Керенский проявил здесь достаточно практическую сметку и классовую сознательность, обратившись за помощью к тем самым людям, которые лишь накануне участвовали в контрреволюционном мятеже. Смотреть дальше главу 11. Интересное признание самого Краснова. Редактор.